Я опять закрыл окно. Я открывал одну дверь за другой. Сердце мое было полно глубокого волнения. Все такие же комнаты, формою похожие на церковные залы, торжественные, как часовни, отделанные строгим дубом. По стенам портрет. Длинный ряд джентльменов, ведших на протяжении веков трагическую борьбу с саксами. Кое-где зеркала, в которых уже издали видел я свое все приближающееся отражение, еще увеличивали фантастические размеры этих зал, зеркала. И 2 лет не прошло, как было покинуто это жилище, оказалось, что уже века оно необитаемо. Толкнув еще одну дверь, я вздрогнул. Не было сомнений, что я вошел в комнату Антиопы. Я подошел прямо к маленькому кронштейну из розового дерева. Несколько фотографий в стареньких рамках. Портреты Антиопы, когда она была ребенком. На одной фотографии она была в коротенькой юбочке, в блузке с матросским воротником. Я вынул фотографию из рамки. На обороте прочитал имя фотографа, его адрес — Элебен, Гранд-Авеню, и дата — 1894. Я положил маленький портрет себе в бумажник и тихо вышел на цыпочках. На лестнице послышались легкие шаги. Это была старушка. Наверное, она... Не мог, конечно, быть никто другой. Но какая тревога охватила меня! Она прошла лишь тогда, когда я увидел на площадке старушку, и она засеменила ко мне. «Ваш завтрак готов». Я был вынужден, несмотря на все мои возражения, один сесть за стол в громадной столовой, где она накрыла мне завтрак. Хрустальная с серебром чаша, наполненная светлым вином, бросала на скатерть свою розовую переливчатую тень. Я быстро поел, стараясь не греметь посудой. — А теперь не угодно ли вам пойти со мной? — сказала старушка. Я пошел. Мы спустились в парадный двор. Она отперла входную дверь, посторонившись, чтобы пропустить меня вперед. Тут только я заметил, что у нее в руках букет цветов. — Вы разрешите мне проводить вас туда? Мы пошли по скалистой дорожке, вившейся вдоль основания Денморского замка. По другую ее сторону была стена 6 футов в вышину, посередине ее железная решетка с крестом. Мать Ральфа толкнула решетку, та со скрипом отворилась. В ответ на этот скрип раздались какие-то хриплые крики. Вокруг нас закружились чайки. Мы были на площадке, высеченной в скале. С 3 сторон громадные голубые и белые просторы неба и моря. За нами высился суровый и величественный силуэт замка. На этой площадке стояли в 2 ряда, словно какая-то гигантская игра в домино, приблизительно 20 каменных столов. — Могилы графов Кендалл, — сказала старушка. Она пошла проходом, который образовали тяжелые серые четырехугольники. На всех этих камнях были вырезаны надписи. По мере того, как мы подвигались вперед, как уходили вместе с моей спутницей из дали времен, надписи становились все более разборчивыми. Старушка подошла к последнему камню, на котором лежал увядший букет цветов. Она сняла этот букет, вместо него положила свежие цветы, которые принесла. Она опустилась на колени и начала молиться.